будут знать, что грозит их детям. Однако наркомюст товарищ Крыленко воспротивился изданию такого указа, даже просился на прием к нему. Он, конечно, его не принял. У него есть точное донесение. Крыленко утверждает, что такой закон беспрецедентен, не имеет аналогии в мировой судебной практике, что якобы ни в одной стране мира 12-летних детей не казнят, что дети могут стать жертвами ложного обвинения, а то и просто недоразумения, что принятие такого указа на 18-м году советской власти произведет жуткое впечатление за границей, подорвет престиж советского государства. С чего это вдруг товарищ Крыленко стал такой гуманный? С чего это вдруг стал считаться с буржуазным общественным мнением? Раньше, выступая обвинителем на процессах промпартии, меньшевиков и на других процессах, он с этим не считался. Совсем недавно товарищ Крыленко утверждал, требовать от судьи абсолютной объективности — чистейшая утопия. Настаивал на том, чтобы сузить права защиты, поскольку, как он правильно тогда говорил, советский суд сам защищает обвиняемых, и предлагал чуть ли не отменить процессуальный кодекс. Называл его «сколком буржуазного права». И вдруг поворот на 180 градусов. Мало того, что публично отрекся от своих взглядов, выпустил в прошлом году книжонку «Ленин о суде и уголовной политике», где ратует за революционную законность, за абсолютную объективную доказательность, за строгое соблюдение всех процессуальных норм, все это направлено против Вышинского, который правильно понимает задачи суда и прокуратуры на данном этапе. Все это направлено против борьбы партии с ее врагами. Сразу же после процесса меньшевиков Крыленко запросился в наркомюст. И понятно, Крыленко не хочет больше выступать в суде, видит, куда идет дело. Он боролся с врагами вне партии, но бороться с врагами внутри партии не желает. Пытался скомпрометировать Вышинского. А Вышинский нужен. У Вышинского нет связей в большевистской партии, следовательно, на борьбу с врагами внутри партии он более пригоден, знает свое место, до сих пор дрожит от страха, готов выполнить любое задание. Крыленко же мнит себя большим вельможей, член партии с 1904 года, первый наш верховный главнокомандующий, первый председатель Верховного трибунала, высоконравственный, видите ли, идейный революционер. К тому же спортсмен, альпинист, старый большевик окарабкается по горам где-то на Памире, шахматист, подражает Ленину, тоже потерявшему порядочно времени на эту забаву. На 17-м съезде Крыленко не выбрали ни в ЦК, ни в КПК. Это ему предупреждение. Обиделся, не сделал выводов. Сегодня его 50-летие. Пусть читает в «Правде» приветствие от своих альпинистов. Центральный комитет приветствовать его не собирается. Тоже предупреждение. Последнее. Посмотрим, сделает ли он из него выводы или опять будет ставить Вышинскому палки в колеса. Когда люди просто не ладят между собой, это хорошо. Они соревнуются в преданности ему. В случае Крыленко-Вышинский этого нет. Вышинский предан ему. Предан из страха, но предан. Крыленко нет, не предан. Он не примыкал к оппозиции ни к троцкистской, ни к бухаринской, но и не выступал против них. Ненадежный человек, чужой человек. И этот человек погибнет в огне кадровой революции. Много чужих людей, много ненадежных людей. Вот сидят здесь вместе с ним 30 человек. А на кого из них он может более или менее твердо положиться? Ворошилов, Жданов, Каганович, Мехлис, Микоян, Молотов. Сколько это? 6. из 29.